Твое тело искусство, без тебя мне так грустно, во мне те самые чувства. Твое тело искусство, твое тело искусство. Мы с тобой взлетаем как дрон. Дай мне ладонь, я холодный огонь. Знай, ты моя бронь, я твой мегатрон. Навсегда я останусь с тобой. Наверное, это между нами любовь. Я люблю тебя, как заяц морковь. Тут все понятно давно, без слов и тела. Это аромат цветов. Твое тело искусство, без тебя мне так грустно. Во мне те самые чувства. Твое тело искусство, твое тело искусство. Без тебя мне так грустно, во мне те самые чувства. Твое тело искусство, твое тело искусство. Я твой последний и первый, знаю я с тобой, да где бы я ни был. Ты мой алкоголь среди всех самых крепкий, сердце мое согрей. Скажи мне, сколько дней, сколько ночей, я либо твой, либо ничей. Но ты будешь только моей, твое тело мания моих очей. Одно лишь мгновение, мои губы тянутся к тебе. Прикосновение, ты лучшее, что есть на земле. Одно лишь мгновение, мои губы тянутся к тебе. Прикосновение, ты лучшее, что есть на земле. Твое тело искусство, без тебя мне так грустно. Во мне те самые чувства. Твое тело искусство, твое тело искусство. Без тебя мне так грустно. Во мне те самые чувства. Твое тело искусство. Весь город спит, но не наши глаза. Я могу часами смотреть на тебя. Могу не спать с тобой до утра. Твоя красота мне башню снесла. Весь город спит, но не наши глаза. Я могу часами смотреть на тебя. Могу не спать с тобой до утра. Твоя красота. Твое тело искусство, без тебя мне так грустно. Во мне те самые чувства. Твое тело искусство, твое тело искусство. Без тебя мне так грустно, во мне те самые чувства. Твое тело искусство, твое тело искусство. Без тебя мне так грустно, во мне те самые чувства. Твое тело искусство, твое тело искусство. Без тебя мне так грустно, во мне те самые чувства. Твое тело искусство.